Поручик Лукаш вел обширную корреспонденцию, завел альбом фотографий своих возлюбленных и коллекцию разных реликвий, так как за последние 2 года стал проявлять наклонность к фетишизму. У него сохранилось несколько разных дамских подвязок, 4 пары изящных панталончиков с вышивкой, 3 прозрачные тончайшие дамские рубашечки, батистовые платья и, наконец, 1 корсет и несколько чулок. «Сегодня у меня дежурство», — сказал поручик Швейку. «Я приду домой только ночью. Приведите в порядок квартиру. Последний мой денщик за свою лень отправился сегодня с маршевой ротой на фронт». Отдав приказание, касающиеся канарейки и ангорской кошки, он ушел, не преминув еще раз в дверях проронить несколько слов о честности и порядке. После его ухода Швейк привел всю квартиру в самый строгий порядок, так что, когда поручик Лукаш возвратился ночью домой, Швейк с полным правом мог отрапортовать. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все в порядке. Только вот кошка набезобразничала, сожрала вашу канарейку». «Как?» — загремел поручик. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, вот как! Я давно знал, что кошки не любят канареек и обижают их. Вот я и решил познакомить их поближе. И в случае, если бы эта бестия попыталась выкинуть какую-нибудь штуку, оттрепать ее так, чтобы до самой смерти помнила, как нужно вести себя с канарейками. Я очень люблю животных. Наш шляпный мастер выучил таки свою кошку. Сначала она сожрала у него 3 канареек, а теперь уже ни одной больше не жрет. И канарейка может на нее хоть садиться. Я тоже хотел попробовать. Вытащил канарейку из клетки и дал ее кошке понюхать. А эта уродина, не успел я опомниться, откусила канарейке голову. Ей-богу, я не ожидал от нее такого хамства. Если бы это был, скажем, воробей, так я бы ничего и не сказал. А то ведь замечательная канареечка, гарцкая. Да с какой еще жадностью жрала вместе с перьями и ворчала при этом от удовольствия. У них, у кошек, как говорится, нет никакого музыкального образования. Они бестии не переваривают, когда поет канарейка, потому что в этом ничего не смыслят. Я кошку как следует выругал, но, боже меня упаси, пальцем ее не тронул, а ждал вас. Как вы это дело решите? Что с ней, с этой паршивой уродиной делать?» Рассказывая об этом, Швейк так простодушно глядел поручику в глаза, что тот, подступив было к нему с определенным суровым намерением, отошел, сел в кресло и спросил. «Послушайте, Швейк, вы на самом деле такой олух царя небесного?» «Так точно, господин обер-лейтенант», — торжественно ответил Швейк. «Мне с малых лет не везет. Я всегда хочу поправить дело, чтобы все вышло по-хорошему. И никогда ничего из этого не получается, кроме неприятностей и для меня, и для других. Я только хотел их обеих познакомить, ну, чтобы привыкли друг к другу. Разве я виноват, что она сожрала канарейку, и все знакомство на этом оборвалось?» «Ой, несколько лет назад в гостинице У Штупартов кошка сожрала даже попугая за то, что тот ее передразнивал и мяукал по-кошачьи. Ты живучи же эти кошки! Если прикажете, господин обер-лейтенант, чтобы я ее, прикончил, так придется прихлопнуть ее дверью, иначе ничего не получится. И Швейк с самым невинным видом и милой добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят кошек. Его рассказ, наверное, довел бы до сумасшедшего дома все общество покровительства животных. Швейк проявил такие познания, что поручик Лукаш, забыв гнев, спросил его. «Вы умеете обращаться с животными? Любите их?» «Ой, больше всего я люблю собак», — сказал Швейк, «потому что это очень доходное дело для того, кто умеет ими торговать. Но у меня дело не пошло, так как я всегда был слишком честен, хотя все равно покупатели являлись ко мне с претензиями, дескать, почему я им продал дохлятину вместо здоровой породистой собаки? Как будто бы все собаки должны быть породистыми и здоровыми. Так нет же, каждому подавай родословную. Вот и приходилось печатать эти родословные и из какой-нибудь каширской дворняжки, родившейся на кирпичном заводе, делать самого чистокровного дворянина из баварской псарни Армина фон Баргейма. Эх, господин обер-лейтенант, но... Покупатели оставались очень довольны, думая, что приобрели чистокровную собаку. Им можно было всучить вршовицкого шпица вместо таксы. Они только удивлялись, почему у такого редкого пса из самой Германии шерсть мохнатая, а ноги не кривые. Так делается на всех крупных псарнях. Вам бы, господин обер-лейтенант, только поглядеть на все мошенничества, которые там проделываются с собачьими родословными. Псов, которые могли бы о себе сказать «Я, дескать, чистокровная тварь», говоря по правде, мало. Либо мамаша его спуталась с каким-нибудь уродом, либо бабушка, или, наконец, папаш у него было несколько, и от каждого он что-нибудь унаследовал. От одного уши, от другого хвост, еще от одного шерсть на морде, от третьего морду, а от четвертого кривые ноги, а в пятого пошел ростом. Если же у него таких папаш было штук 12, то можете себе представить, господин обер-лейтенант, как такой пес выглядит. Вот купил я однажды этакого кобеля, звали его Балабан. Так он из-за своих папаш получился таким безобразным, что все собаки от него шарахались. Купил я его из жалости. Был он такой заброшенный и все время сидел у меня дома в углу. Все грустил, так что я вынужден был продать его за пинчера. Больше всего пришлось поработать, когда я его перекрашивал под цвет перца с солью. Потом он со своим хозяином попал в Моравию, и с тех пор я его не видел. Поручика начал занимать этот доклад по собаковедению, и Швейк мог без помехи продолжать. «Собаки не могут краситься сами, как дамы. Об этом приходится заботиться тому, кто хочет их продать. Если, к примеру, пес старый и седой, а вы хотите продать его за годовалого щенка, или вы даете такого дедушку за 9-месячного, то лучше всего купите ляпису. Разведите и выкрасьте пса в черный цвет. Будет выглядеть как новый. Чтобы прибавилось в нем силы, кормите его мышьяком в лошадиных дозах, а зубы вычистите наждачной бумагой, какой чистят ржавые ножи. А перед тем, как вести его продавать, влейте ему в глотку сливянку, чтобы пес был немного навеселее. Он у вас моментально станет бодрый, живой, будет весело лаять и ко всем лезть, как подвыпивший член городской управы. А главное, вот что. С людьми, господин обер-лейтенант, нужно говорить. И говорить до тех пор, пока покупатель совершенно не обалдеет. Если кто-нибудь хочет купить балонку, а у вас дома ничего, кроме охотничьей собаки нет, то вы должны суметь заговорить покупателя так, чтобы тот увел с собой вместо болонки охотничью собаку. Если же случайно у вас на руках только фокстерьер, а придут покупать злого немецкого дога, чтобы сторожил дом, то вы должны говорить до тех пор, пока покупатель не очумеет, и вместо того, чтобы увести дога, унесет в кармане вашего карликового фокстерьера. Вы знаете, господин обер-лейтенант, когда я в свое время торговал животными, пришла ко мне одна дама. У нее, мол, попугай улетел в сад, а там, около виллы, в это время мальчики играли в индейцев. Они, мол, поймали попугая, вырвали у него из хвоста все перья и разукрасились ими, словно полицейские. Попугай со стыда, что остался без хвосты, расхворался, а ветеринар его доконал порошками. Так вот, эта дама сказала, что хочет купить нового попугая, но воспитанного, а не грубияна, который только и умеет что ругаться. Ой, что мне было делать, господин обер-лейтенант, раз никакого попугая у меня дома не было, да и на примете не было ни одного, а был у меня только злющий бульдог, совершенно слепой. Так мне пришлось, господин обер-лейтенант, уговаривать эту даму с 4 часов дня до 7 вечера, пока она не купила вместо попугая вот этого слепого бульдога. Это было, я вам скажу, почище любого дипломатического осложнения. Когда она уходила, я сказал ей: пусть теперь мальчишки только попробуют ему вырвать хвост. И больше мне с этой дамой не довелось разговаривать. Из-за этого бульдога ей пришлось покинуть Прагу, так как он, бульдог, перекусал весь дом. Поверьте, господин обер-лейтенант, что достать хорошее животное очень, очень трудно. «Я сам люблю собак», — сказал поручик. «Кое-кто из моих друзей взял с собой на фронт собаку. Потом товарищи писали мне, что в обществе такого верного и преданного друга фронтовая служба протекает незаметно. А вы, я вижу, Швейк, хорошо знаете все породы собак, и надеюсь, что если бы у меня была собака, вы бы сумели за ней ухаживать, а? Какая порода, по-вашему, лучше всех? То есть я имею в виду собаку друга. Был у меня когда-то пинчер, но я не знаю. По-моему, господин обер-лейтенант, пинчер очень милый пес. Не каждому, правда, пинчер нравится, потому что щетинист и волосы на морде такие жесткие, что собака выглядит словно отпущенный каторжник. Пинчеры безобразные, любо посмотреть, а умные. Куда до них, болванам сенбернарам, пинчеры умнее фокстерьеров. Знал я одного. Поручик Лукаш посмотрел на часы и прервал Швейка. Уже поздно. «Мне нужно выспаться, Швейк. Завтра у меня опять дежурство, а вы можете посвятить весь день тому, чтобы подыскать какого-нибудь пинчера». Он пошел спать, а Швейк лег в кухне на диван и почитал еще газету, которую поручик принес из казарм. «О, скажите, пожалуйста», — заметил про себя Швейк, с интересом следя за событиями дня. «Ай, султан наградил императора Вильгельма большой военной медалью, а у меня до сих пор даже малой серебряной медали нет». Швейк задумался и вдруг вскочил. «Ай, чуть было не забыл!» И пошел в комнату к поручику. Поручик крепко спал, Швейк разбудил его. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не получил приказания насчет кошки!» Поручик во сне перевернулся на другой бок, пробормотал: 3 дня ареста! И заснул опять. Швейк тихо вышел из комнаты, вытащил несчастную кошку из-под дивана и сказал ей: «Вот Три дня ареста! И ангорская кошка полезла обратно под диван. Швейк только было собрался отправиться на поиски какого-нибудь пинчера, как у двери позвонила молодая дама. Она заявила, что хочет поговорить с поручиком Лукашем. Около дамы стояли два больших чемодана, и Швейк успел заметить фуражку спускающегося по лестнице посыльного. «Нету дома», — твердо сказал Швейк. Но молодая дама была уже в передней и категорическим тоном приказала Швейку: «Отнесите чемоданы в комнату!» «Без разрешения господина поручика нельзя!» — сказал Швейк. «Господин поручик приказал мне без него ничего не делать!» «Вы с ума сошли!» — вскричала молодая дама. «Я приехала к господину поручику в гости!» «Об этом мне ничего не известно», — ответил Швейк. «Господин поручик на службе и вернется только ночью, а я получил приказание найти пинчера». «Ни о каких чемоданах и ни о каких дамах ничего не знаю. Я запираю квартиру и покорнейше прошу вас уйти». «Мне не давали никаких распоряжений на этот счет, и я не могу чужую, неизвестную мне особу оставлять одну в квартире. У нас на улице у кондитера Бельчицкого оставили так вот постороннего человека в доме, а он вскрыл гардероб и удрал». «Ну, конечно, я этим не хочу о вас сказать ничего дурного», — продолжал Швейк, увидев, что дама делает отчаянное лицо и плачет. «Но оставаться вам здесь решительно нельзя, нельзя, нельзя. Согласитесь сами, раз мне доверена квартира, то я отвечаю за каждую мелочь. Поэтому еще раз покорнейше прошу понапрасну себя не затруднять, пока я не получил приказание от господина поручика. Для меня родного брата не существует. Мне, право, очень жаль, что приходится с вами так разговаривать, но на военной службе прежде всего должен быть порядок». Молодая дама, между тем, несколько пришла в себя, вынула из сумочки визитную карточку, написала карандашом несколько строк, вложила это в прелестный маленький конвертик и удрученно сказала: «Отнесите это господину поручику, а я подожду здесь ответа. Вот вам 5 крон на дорогу». «Нет, ну нет, ничего не выйдет, ничего не выйдет», — ответил Швейк, задетый навязчивостью нежданной гости. «Ну оставьте себе эти 5 крон, вот они здесь на стуле, а если хотите, пойдемте вместе к казармам, подождите меня там, я передам ваше письмецо и принесу ответ, но ждать здесь вам ни в коем случае нельзя». После этого он втащил чемоданы в переднюю и, гремя ключами, как дворцовый ключник, стоя в дверях, многозначительно сказал: «Запираем!» Молодая дама с беспомощным видом вышла на лестницу. Швейк запер дверь и пошел вперед. Посетительница семенила за ним, как собачонка, и догнала его только когда он зашел в лавочку за сигаретами. Теперь она шла с ним рядом и пыталась завязать разговор. «А вы передадите, наверное?» «Ну, передам, раз обещал». «А вы найдете господина поручика?» «Ну, не знаю, не знаю». Они молча шагали рядом, пока, наконец, спутница Швейка не заговорила опять. «Ну, так вы думаете, что вы господина поручика не найдете?» «Нет, не думаю». «А где? Где он может быть, как вы думаете?» «Я не знаю, не знаю!» На этом разговор на долгое время прервался, пока молодая дама опять не возобновила его вопросом. «А вы не потеряли письмо?» «Но пока что нет». «Так вы, наверное, передадите его господину поручику?» «Да!» «А найдете вы поручика?» «Я уже сказал, что не знаю!» — ответил Швейк. «Удивляюсь, как люди могут быть такими любопытными и все время спрашивать об одном и том же!» «Это все равно, как если бы я останавливал на улице каждого встречного и спрашивал, какое сегодня число?» «Вот!» Так были закончены всякие попытки договориться, и дальнейший путь к казармам совершался в полном молчании. Только когда они остановились около казарм, Швейк предложил даме подождать, а сам пустился в разговор с солдатами, стоявшими в воротах. Легко представить себе, какое это доставило даме удовольствие. Она с несчастным видом расхаживала по тротуару и нервничала, видя, что Швейк продолжает излагать положение дел на фронте с таким глупым выражением лица, какое можно было увидеть разве только на фотографии, опубликованной в то время в хронике мировой войны. Под фотографией стояла надпись «Наследник австрийского престола беседует с двумя летчиками, сбившими русский аэроплан». Швейк уселся на лавочке около ворот и рассказывал, что на Карпатском фронте наступление наших войск провалилось, но, с другой стороны, комендант Перемышля генерал Кусманек прибыл в Киев, а также, что у нас осталось в Сербии 11 опорных пунктов, и сербы не смогут долго бежать за нашими солдатами. Затем Швейк пустился в критику некоторых известных сражений и открыл Америку, сказав, что подразделение, окруженное со всех сторон, непременно должно сдаться. Наговорившись вдоволь, он счел нужным подойти к отчаявшейся даме и сказать ей, что сию минуту вернется. Пусть она никуда не уходит, а сам пошел наверх, в канцелярию, где отыскал поручика Лукаша. Поручик Лукаш в это время растолковывал некоему подпоручику одну из схем окопов и ставил ему на вид, что тот не знает, как чертить и не имеет ни малейшего понятия о геометрии. «Видите, вот как это нужно сделать. Если к данной прямой нам надо, вы слышите меня, провести перпендикуляр, вы понимаете, перпендикуляр, то мы должны начертить вот такую прямую, которая образует с первой прямой угол. Понимаете? Тогда вы проложите окопы правильно». «Не заедете с ними к противнику, останетесь на расстоянии 600 метров от него!» «Но если следовать тому, как вы начертили, то нашими позициями мы заехали бы за линию противника и стали бы своими окопами перпендикулярно, повторяю, перпендикулярно к неприятелю!» «А ведь вам нужен тупой угол! Тупой! Это же очень просто, не правда ли?» Подпоручик запаса, который в мирное время служил кассиром в банке, стоял над чертежами в полном отчаянии и ничего не понимал. Он облегченно вздохнул, когда Швейк подошел к поручику и отрапортовал. «Осмелюсь доложить, господин поручик, какая-то дама просит передать вам вот это письмо и ждет ответа». При этом он многозначительно и фамильярно подмигнул. Тот прочел... И это на поручика не произвело благоприятного впечатления. «Либер Хайнрих, mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei dir ein paar Tage gastieren. Dein Busch ist ein großes Mistvieh. Ich bin unglücklich. Deine Kathi». «Дорогой Генрих, муж гоняется за мной по пятам. Мне необходимо погостить у тебя пару дней. Твой денщик — скотина. Я несчастна. Твоя Кати». Поручик Лукаш вздохнул, повел Швейка в соседнюю пустую канцелярию, закрыл дверь и зашагал между столами. Наконец он остановился перед Швейком. «Эта дама пишет, что вы скотина. Что вы ей сделали?» «Я осмелюсь доложить, я ничего ей не сделал, господин обер-лейтенант. Я вел себя как полагается. Но вот она хотела сейчас же расположиться в квартире. Сейчас же! А раз я не получил от вас никаких указаний, то я ее там и не оставил. Ко всему прочему, она приехала с двумя чемоданами, как к себе домой». Поручик еще раз громко вздохнул. Швейк тоже вздохнул. «Что?» — угрожающе крикнул поручик. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это тяжелый случай. Года два тому назад на Войтежской улице к одному обойщику въехала барышня, и он никак ее не мог выжить из квартиры. В конце концов, ему пришлось отправить и себя, и ее... отправить. Ну, на тот свет, конечно. Каким образом? Отравить и себя, и ее светильным газом. И все. И конец шутки был. Вот такая вот беда с бабьем. Эти бабы... Я их насквозь вижу!» «Тяжелый случай!» — повторил поручик за Швейком, и никогда еще он не изрекал такой истины. Но дорогой Генрих был действительно в скверном положении. Жена, преследуемая мужем, приезжает к нему гостить на несколько дней, как раз когда должна приехать из Тршебони пани Мицкова, чтобы в течение 3 дней повторить то, что она регулярно делает раз в 3 месяца, когда приезжает в Прагу за покупками. Кроме того, послезавтра должна прийти одна барышня. После целой недели размышлений она определенно обещала ему позволить соблазнить себя, так как все равно через месяц выходит замуж за инженера. Поручик сидел на столе, повесив голову, молчал и думал, но ничего другого не придумал, как сесть за стол, взять конверт и написать на служебном бланке.